секретарь начальника тайной полиции. Глава 1. «Ну, пожалуйся», — протянул нависший над моим столом парень. «Ну что тебе стоит?» «Нет, Верочка, нет, не пущу. Занято начальство», — фыркнула, отвлекаясь от печатной машинки и поднимая глаза на назойливого посетителя. «Даже так, мне продемонстрировали шоколадку, судя по обертке, не слишком дорогую. Как же низко он ценит секретаря начальника тайной полиции. Серьезно, а чего подешевле в магазине не было?» Ехидно уточнила. «Да тебе не угодишь», — взмахнул руками парень. «Девушке своей угождай. И вообще, пошел вон, у меня дел полно». Я снова вернулась к печатной машинке. Все-таки ее создателя надо причислить к лику святых. Как же эта штука экономит время? Молодой офицер поджал губы, но из приемной свалил. «Вот и славно. Мне и так нужно перепечатать распоряжение и распространить его ниже по служебной лестнице. Я как раз успела все напечатать и завизировать печатью, когда в приемную снова вломились. «Привет, красавица!» – подмигнул мужчина и плюхнулся в кресло, стоящее напротив моего стола. «Здравствуйте, Савелий Николаевич! Какими судьбами?» – совершенно искренне улыбнулась я посетителю. По возрасту он годился мне в отцы и относился соответственно, в отличие от большинства работников тайной полиции. Сам Савелий Николаевич Груда возглавлял полицию обычную и работал с нами довольно много. «Да вот, хотел тебя проведать, как, не обижает начальство?» — понизил голос до заговорщического шепота собеседник. «Что вы, мой начальник Душка, только работой грузит, как будто ты не секретарь, а правая рука», — нахмурился Савелий Николаевич. «И правая, и левая», — закивала я с улыбкой. «Без меня вообще все ведомства встанет. Вот ты шутишь, а я бы не удивился. Ладно, если серьезно, я вот по какому делу». Мы оба тут же отставили шутливый тон и перешли к делам. «Тут вылезла одна проблема. Надо, чтобы твой начальник лично проверил. Тут ребята его не справятся». «Что случилось? Не пугайте. Да тут одна компашка собралась и подбивает народ на бунт. Мои уже и так и этак подбирались. Почему нам раньше дело не отдали?» — не было предела моему возмущению. «Так ведь твой этот, Душка, в отпуске был, а тут нужен опытный человек. Что за движение?» — закатив глаза, поинтересовалась я. «Кто главные фигуры?» «В том-то и дело, что фигуры нам неизвестны, только название». Я взяла стальное перо, собираясь записать. Все-таки печатались только важные документы, а тут пока нечего печатать, только заметки набрасывать. «Итак, Лига Ж». Моя рука замерла, а взгляд переместился на собеседника. «Он что, шутит?» «Судя по серьезной физиономии, не шутит». А вот я рассмеялась. «Вера, ой, не могу, у-у-у», — простонала, утирая слезы. «Вера, это что за несерьезное отношение к работе? А кого, простите, вы к ним посылали?» — с трудом сдерживая рвущийся наружу смех, уточнила я. «Милана, Витьку». «Нет, я не могу». Со смехом я упала лицом на стол. «Да что такое, в конце-то концов?» Вот теперь Груда разозлился. «Савелий», — обнаглела я, — «ты балда. Лига же, это чисто женское движение. Конечно, ни один из твоих парней внутрь не попал». «Чё?» — мужчина вылупился на меня, как баран на новые ворота. «Ты сейчас вот серьезно?» «Ага. И они не бунта хотят, а равноправия. Я тебе даже могу сказать, что ты лично знаком с организаторшей. Только не говори, что это ты», — схватился за сердце мужчина. «Нет, мне своих проблем хватает, чтобы лезть еще и чужие решать. Короче, это организовала одна дама, которая мечтала и мечтает до сих пор работать на полицию, да ты ее турнул. Мол, баба в коллективе — это плохо, только в качестве секретаря». На последних словах яд все-таки просочился в голос. «Верка, ну хоть ты не начинай», — поморщился Савелий Николаевич. «Нет, ну, а что ты хотел? Нам иногда тоже приключений хочется. Да и странно в наш просвещенный век не принимать женщин на работу в газеты, полицию и прочее. Тьфу ты!» — недовольно сплюнул глава полиции и спохватился. «А ты-то откуда знаешь? Ну об этом же, ПФ, пойди найди женщину, которая о них не знает. Но если хочешь, мое начальство проверит, ну или скорее меня отправит, потому что у нас тоже только одна девушка на все ведомства, не считая отделы». При упоминании нашей заведующей архивом, мужчина поморщился как от зубной боли. «Так что, рапортовать?» — весело поинтересовалась я. «Да нет, ребятам скажу, чтобы слухи пособирали, но трогать пока не будем. Если они не буйные, конечно». «Хорошо, тогда я пойду разнесу эту кипу макулатуры», — усмехнулась я, положив ладонь на свежезавизированные приказы. «Вот не ценит тебя начальство. Может, ко мне секретарем пойдешь, будешь как у Бога за пазухой. Да, а у вас мне тоже будут шоколадки таскать, добиваясь встречи с начальником?» «Не, мои обычно таскают коньяк», усмехнулся Савелий. «Ладно, беги, и я пойду. Хотя начальство-то на месте, неа, ушел, куда-то, велел всем говорить, что занят. Ну как всегда», пробормотал себе под нос Николаевич и ушел. «Да и мне пора, кто еще все это разнесет и доведет до сведения?» Я встала, расправляя широкие костюмные брюки. Как показала практика, юбку на работу лучше не носить, а то как будто не среди взрослых мужиков работаю, а в школе с подростками, которым лишь бы за попу ущипнуть или еще что. А уж после того, как какая-то скотина, магией ветра надела мне юбку на голову, они в моем гардеробе почти перевелись. А вот строгих костюмов с широкими брюками, надевая не хочу. Сделав глубокий вдох, как перед прыжком, я распахнула первую дверь. Пусть за те несколько лет, что я работаю секретарем, ребята более или менее привыкли, но все равно периодически прощупывали и пытались придавить. Ну, что поделать, все мужики в этом ведомстве с поганым, тяжелым характером. Хорошо, я тоже не девочка-цветочек, а то еще в первый месяц размазали бы по стенке. Или еще что похуже. «О, Верочка, ну вот, опять, вот, от начальства», — холодно сообщила я, кладя бумагу прямо перед носом Алекса. «А что это ты такая колючая сегодня? Вопросы есть? Что делаешь сегодня вечером?» — поиграл бровями мужчина. «Сцеживаю яд для нуждающихся. По делу вопросы есть?» — холодно переспросила я. «Радость моя, в кого ты такая холодная? В кого надо? Будем считать, что вопросов нет», — фыркнула и направилась на выход. И уже у двери мне прилетело: «Жаль, все-таки ты в юбках больше не ходишь, такие ножки прячешь». Я оставила это без комментариев, просто вышла. У меня еще штук 12 таких же впереди, зачем тратить лишние силы. Закончив разносить приказы, я вернулась в родную приемную. Поглядев на часы, натянула на печатную машинку чехол, полила цветочки, стоявшие в приемной. Снова покосилась на часы и пошла смахивать пыль с полок, то и дело косясь на циферблат. Минутная стрелка ползла издевательски медленно. В общем-то, уйди я пораньше, никому бы плохо не было. Тем более, что дела я сделала, начальства нет, но это привлекло бы лишнее внимание. А это то, чего мне делать нельзя ни в коем случае. Ну давай, скотина, ползли быстрее. И вот, когда оставалось всего минуты полторы до заветного часа, в кабинет ввалился чертов Алекс. «Ненавижу этого типа». «Уже уходишь?» Он с улыбкой поднял брови. «Что надо?» — спросила холодно, сложив руки на груди. «Вести беседы с этим типом у меня не было ни времени, ни желания, ни сил. Но главное – времени. Ну, если начальства уже нет, то проводить тебя, а то хрупкая девушка». Я скрипнула зубами. «Все хорошо, Вера. Держим себя в руках спокойно. Я не нуждаюсь в компании. И если у тебя мало работы, могу подкинуть». Начальству тут покинули одну просьбу. Конечно же, Алекс заинтересовался. Еще бы было иначе. Если бы он не был такой скотиной, я бы им восхищалась. Он был лучшим следователем. Пахал больше, чем весь отдел. Не знаю, как при этом успевал вести и жизнь за пределами работы, но факт есть факт. Вот только его несомненные рабочие таланты полностью перекрывались. «Что за дело?» – живо заинтересовался собеседник. «Лига же», – мстительно выдала я. «Хм, посмотрим», – просто ответил он. И, шуточно отдав мне честь, ушел, не навязываясь больше. «Вот и славно. Надо будет только Славу предупредить, и да это месть. Мелкая, но приятная я-я. Тьфу ты, я же уже опаздываю». Схватив куртку, вылетела из здания, на ходу кивнув вахтеру и чудом ни в кого не врезавшись по дороге. Но в спину полетело пару шуток про сбежавший суп. Но это ерунда, это уже почти рутина. Забежав в знакомый переулок, который не просматривался с улицы, куда не выходили окна домов, я глубоко вдохнула-выдохнула и, бормоча давно знакомые слова, сложила руки лодочкой и провела вдоль лица и волос, впрочем, их не касаясь. Затем тряхнула волосами, сменившими цвет со светло-русого на черный, да еще и закрутившимся колечками. Вывернула куртку, превратив ее из синей в черную. С брюками можно не возиться. Осталось только перестегнуть ремень на сумке, превращая ее из собственной сумки в некое подобие рюкзачка. Из переулка вышла совершенно другая девушка. И дело было не в куртке и цвете волос. Изменились и черты лица. Только цвет глаз тот же. Глаза вообще были единственным, что не поддавалось магии иллюзий. Возможно, потому что глаза — зеркало души, а может еще по какой-то причине, кто знает, но мне сейчас было неважно менять цвет глаз, главное были черты и волосы. Проходя мимо витрины, я мельком отметила, что заклинание удалось, подбородок стал уже, а скулы наоборот четче, над губой притаилась родинка, а они сами стали с одной стороны тоньше, с другой уголки приподнялись вверх, отчего создавалось впечатление улыбки. То, что надо, а главное, со мной не имеет ничего общего, кроме глаз, голубых и невзрачных. Нет, у меня нет претензий к своей внешности. Наоборот, я себе очень даже нравилась. Просто иногда мне казалось, что лучше бы глаза были какого-то другого цвета. Впрочем, эти мысли меня посещали лишь в подростковом возрасте. Многое с тех пор изменилось. Сердце на секунду тоскливо сжалось. Но я отогнала от себя все печальные мысли и сосредоточилась на деле. У меня работа в конце концов. Вообще официально тайная полиция занималась делами князя, заговорами и тому подобным. Однако, к счастью, ничего такого не случалось уже давно. А потому, как-то так со временем получилось, что к нам стали попадать самые запутанные случаи, связанные как с магией, так и нет. В общем, многим мы занимались. Честно говоря, я удивлена, что дело Лиги сразу не попало к нам. По-хорошему, именно так и должно было случиться. Слава именно на это и надеялась, что, впрочем, не помешало ей построить 33 плана на разные случаи. Именно сейчас я, откровенно говоря, втихаря от всей тайной полиции занималась делом, а именно, выслеживала одного фальшивомонетчика, чье производство приобрело такие масштабы, что за ним уже гонялись все, кто мог. Князь уже грозился поснимать с должностей всех, если этого умника не найдут. Однако мне недавно удалось выйти на след. Теперь осталось убедиться, что все верно, и сдать его. Разместившись за столиком одного заведения, я стала ждать течения мыслей, и это нисколько не мешало. Даже наоборот, подстегивало. Правда, чтобы не думать о некоторых неприятных вещах, я составляла планы на ближайшие сутки. Так, если наводка окажется верной, а я в этом не сомневаюсь, надо будет связаться с дядей, а потом передать по цепочке приказ арестовать преступника. Да, начальником тайной полиции был мой родной дядя. Правда, об этом практически никто не знал, поскольку фамилии мы носили разные. Вот и строили сплетники, теории одна другой хуже. Повезло им, что дядя практически не появляется в управлении, а то давно бы всех уволил за длинные языки. Поток мыслей прервало появление мужчины. Выглядел он серьезно, одет просто, но видно, что материалы дорогие. Так, а где у нас вот, вот и запонки. Да, это странно, но опознавала я своего подозреваемого именно по запонкам. Ну, а что поделать, если это единственное, что врезалось в память моему информатору. Это и название заведения, где он должен был сегодня появиться. Вокруг появившегося тут же засуетились все работники, его усадили за лучший столик и рассыпались в уверениях, что все будет по высшему разряду. Я чудом выловила пробегавшего мимо парня и спросила, кто это. Так ведь это же сам Платон Глебович Измайлов, сударыня. Да, мои брови против воли поползли вверх. Это имя мне было прекрасно известно. Конечно, он у нас тут каждую неделю бывает, шепотом похвастался парень и тут же громко спросил, видимо, чтобы вопросов не было у сверлящего его спину начальства, изволите еще чего-то? Да, еще кофе, пожалуйста. Сей момент, ХМ. Платон Глебович, значит, и чем же вас не устроило производство газет, что вы взялись за печать денег, хотя если подумать, у него есть возможности для этого, и покупка больших объемов бумаги и специальных чернил никого не удивит, знать бы еще, где именно у него производство, рука машинально нащупала следящий артефакт, как бы его подсунуть незаметно. Тут в голове всплыло одно воспоминание, а ведь Измайлов был слаб по части женского пола. Нет, полноценно соблазнять его в мои планы не входило. Главное — привлечь внимание и незаметно подкинуть артефакт. Осталось понять, как это сделать. Как-то раз дядя говорил, что опыт, талант, внимательность и прочие важные для следователя вещи никогда не заменит одно единственное качество – везучесть. Говорил, что самые лучшие в нашей работе люди – везучие люди. Честно говоря, я себя к таким как-то никогда не причисляла. Но именно здесь и именно сейчас сыграло чистое везение. Сударыня, вам просили передать... С этими словами передо мной опустили бокал с шампанским, и на мой удивленный взгляд указали на подозреваемого. Я тут же улыбнулась смотрящему на меня Измайлову и приподняла бокал. Пить не собиралась, но вид сделала. Этого хватило, чтобы мужчина встал и направился к моему столицу. Глава 2. Арест вышел не просто громкий, скандальный. Дядя сидел в своем кабинете, мрачно разглядывая заголовки. Особо пафосные он аккуратно вырезал из газеты и рвал на мелкие-мелкие кусочки. Я похихикала, косясь в щель шефского кабинета и счастливая вернулась к документам. Нет, дома меня, конечно, дядя похвалил перед этим, выполоскав мне весь мозг, из-за того, как я рисковала. Впрочем, это мелочи. Я и через дверь вижу твою улыбочку. Просветил меня родственник. Мою счастливую улыбку подкоптило явление Алекса. Вообще, если говорить о нормальной градации в нормальной полиции, то следователи были отдельно, а оперативники отдельно. Первые занимались подготовкой документов для суда и проверяли наличие всех документов и тому подобного. Вторые же занимались именно поисками преступников. Но у нас, в тайной полиции, все было наперекосяк, потому что у нас не было делений. Все спецы именовались следователями, и все занимались всем. Те, кто искал и арестовывал, те же передают дело в суд, если в этом есть необходимость. Иногда все решается высшим решением князя, тогда, конечно, без суда. Хотя в распутанном мной деле без суда никак, такой резонанс и хаос. Правда, я отвлеклась от явления одного противного типа в мою приемную. Назначено, вежливо поинтересовалась я. Вот скажи, Вера, вчера мне действительно начальство расследования поручило или ты издевалась? Вы к шефу, он на месте. Собеседник выдержал пару секунд, пытаясь найти у меня совесть. Естественно, искомое не обнаружил и молча прошел к начальству. Говорили они обо мне, точнее, на меня коварно жаловались. Точнее, на то, что я послала не пойми куда одного из лучших оперативников нашего, а еще немного на лигу. Я хихикала, благо печатная машинка прекрасно это скрывала. Мелкая месть с моей стороны. Мелкая, но от этого не менее приятная. Вечером, после того, как я помогла дяде добраться до дома, помчалась по делам, точнее, на одну важную встречу. «Девочки, это уже реальная проблема», — возмутилась я, уперев руки в бока. Верхушка лиги же во всей своей красе недовольно сморщила носы. «Ну подумаешь, нами заинтересовалась полиция. Подумаешь, а ты понимаешь, что будет с Верой, если все вскроется, да и мне отец по шее даст в лучшем случае», — поморщилась княжна, потерев шею. «Вера, да, мне будет невесело. Я, знаешь ли, уже третий год фактически управляю ведомством. Да меня на рудниках сгноят. За то, что покрываешь родного дядю. За то, что скрыла факт его болезни, не позволяющей руководить. И что сама лезу куда не должна лезть женщина, по мнению некоторых. Но ведь под твоим началом, а это никого интересовать не будет», — рявкнули мы с Гилиной. Ярослава тут же пристыженно опустила голову. «Ведь хорошая девчонка, умная, но слишком напористая и прямолинейная. Наверное, будь ее воля, мы бы ходили с транспарантами по городу. Ну, а пока ограничивались более тихими вещами. Что делать будем?» — спросила я, когда тишина порядком надоела. «Пока работаем в прежнем режиме. Мужчин все так же не подпускаем никуда. Эх, жаль, мы не уродились эльфийками. Это да, их женщины имели такую же свободу, как мужчины. Я была знакома с одной эльфийкой, которая владела ножами куда лучше любого мужчины, не говоря уже про единоборство. Собственно, она возглавляла отряд охраны их князя, когда он приезжал в прошлом году. Эх, жаль, что после прошедших выборов его сменили, хороший был мужик, но у них должность князя, как у нас, по наследству не передается, уже как есть. Кстати, Лен, завтра что-то в резиденции планируется?» — обратилась я к княжне, вспомнив кое-что. «А что?» — напряглась подруга. «Да мне пришло требование выделить лучших людей на завтра и чтобы дядя был. Я что-то волнуюсь. Мне ничего не рассказывали, надеюсь, ничего серьезного. Надеюсь», — пробормотала себе под нос. В общем-то, дальше мы обсуждали рутину. Да, лигу создала Слава, но одна она уже давно угробила бы все предприятия, так что управляли лигой и направлением ее жизни мы втроем. Ярослава, Гилина, наша княжна и я. Заодно мы с Леной следили за тем, чтобы с нами все было хорошо, никаких ненужных ассоциаций или внимания со стороны власть имущих. Пока получалось. Наших единомышленниц становилось все больше. Лена продавила один законопроект в наших интересах. Мы собирали деньги и спонсировали обучение молодых и перспективных девчонок. Пристраивали на работу, помогли нескольким с домашним насилием. Да, может, это немного. Может, пока мы не добились того, чтобы нас принимали, например, на работу в полицию, но главное — сделать шаг. Даже если этот шаг длится уже почти 5 лет. Я засыпаю, заныла, уронив голову на кипу документов. «Еще бы, твоих же рук дело», — хмыкнула Слава. «Ае», — прогнусрила, не поднимая голову, — «с фальшивомонетчиком. А да, отец не устает петь дифирамбы твоему дяде. Знал бы он, Хорошо, что не знает. Еще неизвестно, что бы со мной сделали, если бы это всплыло. О, давайте закругляться. У меня тоже уже котелок не варит, пожаловалась княжна. А уж если завтра действительно что-то планируешься, надо постараться выспаться. Ну, или сделать видимость, что я выспалась. Хорошее слово, протянула мечтательно, подперев подбородок рукой. Выспаться, видимость. Девочки захихикали. Интересно, что их насмешило. Не иначе как нашли каламбур с моим даром. Черт бы побрал этот дар. Остервенело, потерев лицо ладонями, я постановила. Хватит, устала. Да и дядю нехорошо бросать надолго. От меня еще за Алекса не отчитал. А с ним что? Тут я с улыбкой поделилась, как послала коллегу на поиски нашей лиги, и каким недовольным он вернулся. Вот что ты мальчику нервы треплешь, он вроде милый. Ты откуда знаешь? Тут же напряглась. Он неудачно наткнулся на меня, потому еще и вернулся таким. Теперь Слава уже не хихикала, она попросту заржала, как конь. Вообще надо признать, что Славу со спины иногда принимали за парня. Не по-женски крепкая у нее была фигура, да и начихав на правила, она достаточно стригла волосы, не говоря уже об одежде. Как тебя вообще в полицию не забрали за неподобающий вид и издевательство над людьми при исполнении? Поинтересовалась Гилина, отодвигая от себя документы, с которыми разбиралась она. Талант, который Груда не заметил. Опять, простонали мы хором. Завела любимую шарманку о том, как Груда в ней талант не рассмотрел и предложил. Какой ужас, роль секретарши. Это же такое неприличное предложение. Кхэм. Ну, в смысле, это предложение ниже моего достоинства. Кхэ-кхэ. Ой, Вера. Ну, не злись. Ты же поняла, о чем я. Я начинаю думать, что ты с пренебрежением относишься к моей официальной должности. Что ты так искренне начала переубеждать меня, Слава, что я окончательно уверилась в этой мысли. Все. Пока. Устала. Останавливать меня никто не стал. Да и выходя, я краем глаза заметила, что девочки тоже собираются. Утром я заглянула к дяде. Тот спал, тяжело дыша. Прикинув план на день, я тихо прикрыла дверь и тихонько отошла, чтобы не разбудить. Мне нужно было еще забежать в управление и переделать кучу дел до обеда. После примчаться домой и попытаться за короткий, для девушки с положением, срок собраться на вечер к князю. На столе уже стоял кофейник и тарелка с завтраком. При виде овсянки я сморщила нос. Какое комковатое начало дня. Иногда мне кажется, что Валерия Львовна четко чует, когда мне предстоит сложный день, и нарочно подсовывает всякую гадость. Прислуги дома был минимум. Только Валерия Львовна, да Дашка. Причем первая, была в доме столько, сколько я себя помню. Проглотив завтрак как можно скорее, я залпом выпила кофе и помчалась на работу. Там, пропустив мимо ушей комментарии и сопровождающие их хихиканья, я ворвалась в кабинет. Эй, возмутилась, и не разбираясь, кто именно копается в моем столе, схватила первую попавшуюся вещь и стукнула ей по спине этого, кто бы это ни был. На его счастье, схватила я всего лишь выдержки из уголовного права. Будь это полноценный сборник, этому идиоту пришлось бы хуже. Ай, твою ж, выдав пару матерных, идиот поднял голову, и я испытала желание закрепить успех. Вера, ну чего ты? Тут я заметила кое-что. Ты, ах ты сволочь, в меня вселилась фурия. Не знаю, сколько я гоняла его по кабинету, но в общем правда повезло, что это была скорее брошюрка, чем книга. Как ты посмел сожрать заначку моего шоколада, моего любимого шоколада? Да откуда я знать мог, простонал Алекс, прикрывая голову от моего гнева, и ржал еще в промежутках. Ты, я все возмещу, провыл он, выбегая в коридор. Устало плюхнувшись на стул, я сдула с лица прядь волос и попыталась отдышаться. Вот ведь гад. Кинув взгляд на выдвинутый ящик, я тяжело вздохнула. У меня было два ящика для шоколада. Слева, для всякого низкого качества или невкусного, и справа, вкусный и любимый. И именно эту заначку и подъел этот не скажу кто, потому что слов таких еще не придумали. Да уж, заряд бодрости на весь день. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы вернуть себе некое подобие равновесия и вернуться к работе. Нужно было столько еще переделать и разнести по отделам, перед обедом, а из-за проникновения в кабинет еще и проследить, что группа охраны вчера все верно прочитала и поняла, а то опять придут не при полном параде и получится черт знает что, и по шее прилетит мне и дяде, а ему и без того сложно. Как я и ожидала, пришлось призвать элитный отряд к порядку. Надо сказать, этому немного помогли иллюзорные рога и уши, которые я по доброте душевной добавила парочке из них. После этого мужчины присмирели и обещали быть вовремя и одетыми по уставу. Вообще, когда дядя ежедневно появлялся на работе, подобного не происходило, но, боюсь, частое отсутствие начальника на месте породило некую безалаберность в коллективе. Надеюсь, у него найдутся силы провести небольшую разъяснительную работу. Мне не всегда хватало силы и авторитета, чтобы их усмирять. Сегодня, видимо, сыграло утреннее пришествие, придавшее мне смелости побороться с этими элитными самцами, как их называла Гилина. Бегая с приказами, поручениями и за кое-какими документами, я не заметила, как пришло время обеда. И когда на стол лег какой-то доклад, я только спихнула его в стол и заперла кабинет, перед тем, как умчаться домой, собираться. Наша семья много лет работала на княжескую, немного в разных качествах, но последние несколько поколений именно наша семья возглавляла тайную полицию, и все дело было в даре, довольно редком, надо признать, но прекрасно подходящем для подобной работы. Дядя так и не женился, а потому надежды возлагались на детей его сестры, моей матери, да и отец занимал должность все в том же ведомстве. Вот только у них родилась я. До 5 лет я оставалась единственным ребенком в семье, а потом у меня не стало семьи, и именно дядя взялся за мое воспитание, как и за обучение владением даром. Хотя мы оба понимали, что мне не суждено использовать его в работе. Для того, чтобы быть оперативником, у меня был неподходящий пол актрисы, слишком высокое положение семьи. Так что ждала меня лишь одна участь – замужество и желательно появление ребенка с даром, которого нужно будет обучить. Меня это, по понятным причинам, не устраивало. Дядя не был сильно против, пристроил к себе секретарши, хотя я смутно помню, как так вышло, что я стала браться за дела. Сначала за мелкие, потом за более крупные, а потом от мысли отвел стук в дверь. «Ты готова?» – дядя робко улыбнулся, заглянув ко мне. «Я, да. А вот вам, дядюшка, еще надо нанести марафет», — подмигнула я. Мужчина хыкнул, на хихиканье это было похоже отдаленно, но это было именно оно, и присел на табуретку, оперев руки на парадную трость. Мне оставалось подойти и аккуратно нанести иллюзию, не такую кардинальную, как на себя. Здесь мне надо было оставить собственно дядино лицо и лишь убрать с него следы болезни. Все вышло, только глаза выдавали его усталость. «Ну как?» – молча показала ему зеркало. «Эх, девочка моя, мне бы хоть толику твоего таланта, только твоя мать могла так же тонко работать, но ей это было не слишком интересно. Что вы, будь моя воля, дядя, все хорошо». Я присела рядом и положила свои руки на его. «У меня правда все хорошо, и я рада тому, где я сейчас, а если наш с девочками план удастся, то, может быть, я еще смогу стать официальным оперативником». Он улыбнулся и положил руку мне на плечо. «Все будет хорошо. Пошли, нам не стоит задерживаться. Да и мне надо бы проверить, все ли готовы и без эксцессов. Надеюсь, что все, с нашей стороны, действительно без проблем пройдет. Им же хватило моего внушения, правда? Честно говоря, я очень боялась, что моих слов не хватило. Просто если это так, значит, я подвела дядю. Значит, я слишком много на себя взвалила. Ты у меня красавица и умница. Уверен, родители тобой бы гордились. А теперь помоги старику встать и доковылять до нашего экипажа. И знаешь, давно я не приезжал и не устраивал взбучку подчиненным. Надо возобновить. Подозреваю, что они там без меня совсем распоясались. Я тут же закивала и пожаловалась. Да разбаловались. И вообще обижают маленькую меня все, кому не лень. И шоколад из стола повытаскивали. Дядя улыбался, но молчал. Лишь при упоминании шоколада, его губы растянулись в почти счастливую улыбку. Давно я не видела его таким довольным. Ладно, придется, если не простить Алекса, то хотя бы перестать злиться. Впрочем, это не мешает мне отомстить этому шококраду. Глава 3. В резиденции было пока еще немного народа. Вообще, откровенно говоря, здание, где проходила сегодняшняя встреча, хоть и именовалось резиденцией, на деле именно тут нынешний князь не жил, лишь работал да устраивал различные мероприятия. Дядя сурово осмотрел своих подчиненных и удовлетворенно кивнул. «Уф, у меня словно гора с плеч свалилась. Меньше всего я хотела подвести единственного родного человека. Князя еще не было, зато по залу, здороваясь с гостями, лавировала Гилина. Заметив меня, она счастливо улыбнулась и направилась к нам с дядей. «Дмитрий Евгеньевич, я так рада вас видеть». «Княжна», — родственник склонил голову. «Ну что вы же мне как дядя», — всплеснула руками девушка. «И все же, я правда рада, что вы пришли. Вера, и ты к нам давно не заходила. Совсем тебя делами завалили, да?» «Нет, у меня только выпотрошили заначку шоколада, сообщила недовольно. «Нет, ну, а что? Правда обидно. А что эти двое? Они поржали. Никакого сочувствия к моему горю. Я украду у вас племянницу ненадолго», — обратилась к дяде Лена. Мужчина кивнул и, опираясь на трость, отошел к стене, где были расставлены стулья на подобный случай. «Вера, что происходит? Я-то откуда знаю?» — возмутилась и тут же сообразила, что не знаю причину вопроса. «И ты о чем вообще? Охраны сегодня, как при встрече иностранной делегации. Лен, я правда не знаю. Дяди спустили приказ свыше, выделить такое-то количество людей, форма одежды такая-то, прибыть в такое-то время все. Не нравится мне происходящее, чует мое сердце, что-то тут нечисто». Я пожала плечами и разгладила легкие складки на длинной юбке. «Вообще, так вышло, что мы фактически выросли вместе с Гилиной. Мы были одного возраста, дядя пользовался доверием князя уже тогда, а княжне нужны были подруги. Кто бы мог подумать, что мы и в самом деле искренне подружимся. И, наверное, только из-за этого я не чувствовала себя рядом с ней неуютно. Княжна была платиновой блондинкой, с нежными чертами лица и огромными голубыми глазами. Выше меня на полголовы даже без каблуков, этакий ангел во плоти. Я, конечно, на ее фоне немного терялась. Тем более сейчас, когда мы были в вечерних туалетах. С другой стороны, с учетом особенностей моей работы незаметности и незапоминаемость, это скорее благо. Да и при желании я вполне могла превратить себя в писанную красавицу. Желания только не было. Явление князя, естественно, не прошло незамеченным. Первым делом его интересовали некоторые гости, с которым мужчина, лет 40 на вид, на деле ему было почти 60, ненамного моложе моего дяди, перебрасывался несколькими фразами, пока ему не попались мы. «Вера, я рад вас видеть. Ваш дядя тут?» «Конечно. Он просто решил не мешать нам болтать», — улыбнулась я. «Хорошо. Передайте ему, что я хотел бы с ним завтра поговорить». Внутри все похолодело, но лицо мое оставалось безмятежным. «Конечно, Гилина, не уходи далеко, ты мне понадобишься». А вот княжна выражение лица не удержала, удивленно вскинула брови. «Зачем? К нам приехали гости». Заявив это, князь удалился дальше, а мы переглянулись. «Говорила же, и не нравится мне это, ты параноик». «Нет, я просто знаю отца». «Ладно, прости, мне нужно кое с кем еще поговорить. Да и тебе стоит передать дяде послание». Вот теперь и мне перестало это нравиться. Впрочем, дядя отреагировал не в пример спокойнее меня. «Милая, лучше бы, чем нервничать и краем глаза следить за моими подчиненными, отдохни. Ты молодая девушка, не забывай об этом». «Я молодая девушка?» Видимо, прочитав отразившееся на моем лице сомнение, дядя пригрозил: «В отпуск отправлю». Пришлось сделать вид, что мне тут жуть как интересно. Не уверена, что мне поверили, но может, хоть бдительность этого старого лиса удалось притупить. А гости появились где-то в середине вечера и выглядели подозрительно. Вот только я никак не могла понять, что мне их вид напоминает. На всякий случай я подобралась поближе, но моя помощь не пригодилась. Не потому что всех повязали наши силовики, а просто потому что это было, как бы это назвать, сватовство. Хотя нет, когда сватают, предлагают, а тут Гилина стояла с настоящей маской вместо лица, и я ее понимала. Тоже разозлилась бы, узнав, что за моей спиной родители совершили мою помолвку и решили просто поставить перед фактом, а перед фактом поставить перед народом, чтобы скандал не устроило. Водился такой грех за княжеской семьей — громко отношения выяснять, но только ТЦСС, это тайна. «Вы еще красивее, чем на портрете», — заявил женишок, обслюнявливая руку Ленки. Но надо отдать должное княжне, на ее лице не дрогнул ни один мускул. Впрочем, я достаточно хорошо знала девушку, чтобы понимать, что она сейчас чувствует и, главное, что хочет сказать и парню, и родителям. Пожалуй, стоит задержаться после вечера и поддержать подругу. Жених, в общем и целом, может и был ничего, по крайней мере внешне. Про нутро ничего сказать не могу, первый раз вижу. Но он терял всякую привлекательность самим фактом насильственной помолвки. В этом плане они чем-то с Алексом похожи. Тот тоже был ничего, так пока стоял и молчал. «Благодарю, все же», — ответила Гилина, отобрав конечность. «Вы очень милы». Почему-то последнее прозвучало скорее как ругательство, чем комплименты, явно озадачила парня, судя по лицу, по крайней мере. Так что князь поспешил завершить их обмен любезностями, пока любимая дочь еще чего-нибудь не наговорила, или все же не взялась за что-нибудь. Удар у княжны, может, и был не очень, зато метала она различные предметы весьма метко. По собственному опыту знаю, Воспользовавшись моментом, я сдернула девушку с небольшого возвышения, на котором стояла ее семья, и отвела в укромный угол. «Я должна знать об этой проблеме все», – прошипела она, сжимая пальцы так, словно представляла на их месте чью-то шею. «Выдохни, я поищу. Вот ведь родитель. Чтоб его этого тихушника. Ничего, окажемся дома, я такое устрою». Вообще обычно Гилина была рассудительной. До тех пор, пока родитель не проворачивал за ее спиной нечто, ставя родное дитятко перед фактом. Я правда не уверена, что она бы промолчала, распиши ей князь все плюсы и необходимости брака заранее. Думаю, тут дело было в принципе: я родитель, я лучше знаю, что нужно ребенку. Хотя не уверена, у меня нормальной семьи все же не было, а дядя это дядя. Когда Ленка немного успокоилась и ушла со счастливым оскалом в люди, некоторые даже шарахнулись при виде нее, я отправилась обратно к единственному родственнику. Хотелось задать ему один серьезный вопрос. «Ты знал?» – спросила я дядю. «Если ты о помолвке нет, в подобные дела меня, знаешь ли, князь не посвящает, только потребовал сопровождение». В общем и целом вечер прошел бурно. Мы были вынуждены торчать там до победного, так что я еще успела застать начало скандала в княжеском семействе, когда от гостей уже, считай, никого не осталось, кроме близкого круга до охраны. Гилина, конечно, не кричала, но шипела весьма недовольно. Я, прекрасно зная характер подруги, не рискнула бы подходить и прощаться, но дядюшка меня был похрабрее, так что подошли и простились. Кабинет на следующее утро встретил меня тем же беспорядком, что и накануне. Я встретила его мрачным и невыспавшимся выражением на своем лице. Завал на столе требовалось разобрать, прежде чем хвататься за обещание, данное Гилине. И первым делом я взялась за документ, что вчера, не читая, кинула на стол и стала внимательно изучать. Дядя все равно был у князя, но обещал зайти. Если это что-то по-настоящему важное, а не текучка, то нужно будет ему пересказать. То, что это не текучка, я поняла сразу, как и причину, почему дело оказалось у нас. По спине пробежали мурашки. Три нераскрытых убийства, которые сначала полиция приняла за разные дела, и неудивительно, жертвы не были связаны. Вот только, скорее бы вернулся дядя. Мне не доводилось сталкиваться с чем-то настолько страшным. До его прихода я накручивала круги по приемной, не в состоянии заставить себя сесть, ну или хотя бы взять себя в руки. Хотя это было не жизненно необходимо, так что я сгоняла стресс с хождениями по кругу. Кажется, я это уже говорила, когда дверь распахнулась. Я с надеждой повернулась к ней и тут же скорчила недовольную мину. На пороге стоял Алекс с коробкой конфет. Краем сознания я отметила, что коробка из дорогой кондитерской. Но, честно говоря, эпопея с шоколадом, после прочитанного, отошла на второй план. Шефа, нет. Когда придет, не знаю. Поручений, тоже нет. Шоколад ты вчера съел. Да и эпопея-то отошла на задний план. Но это не значит, что она была окончательно забыла. Я пришел возместить убытки. Ясно. Просто так не уйдет. Чеканя шаг, я подошла, отобрала коробку и захлопнула дверь у него перед носом. Судя по звукам, кто-то успел отскочить и по носу не получил. Жаль. Когда дядя, наконец, явился, я уже сидела за столом и планомерно уничтожала шоколад. И ведь, гад, вкусный принес. Даже вкуснее того, что в ящике лежал. Но фиг я ему в этом признаюсь. Дядя. При виде родственника я тут же подскочила и попыталась ухватиться за папку, но она выскользнула из пальцев, и не надо мне говорить, что дело было в том, что они в шоколаде. Бумаги рассыпались по полу, вместе с фотографиями с мест преступлений. Заметив последнее, дядя побледнел и чуть не рухнул там же, где стоял. Так что, в первую очередь, я бросилась ловить его, а не бумаги. Оттащив единственного родственника в его кабинет, я бросилась на поиски аптечки, чтобы привести его в себя. «Прости, милая, я, как вы, вам лучше? Что-нибудь надо?» Я тут же начала проверять дядин пульс и прочее, чему научилась за последнее время. Чую, еще немного и смогу сдать экзамен на профессиональную медсестру. Все хорошо. Просто я не ждал подобное увидеть вновь. Вновь, зацепилась я за, пожалуй, главное слово. Тут родственник осекся, поняв, что взболтнул лишнего. «Милая, принеси, пожалуйста, документы, я почитаю». «Дядя, документы». «Пожалуйста», в голосе мужчины прорезались повелительные нотки, какие я давно не слышала. Пришлось скрипнуть зубами и подчиниться. У дяди было много прекрасных качеств, но когда звучал этот тон, переубедить его или настоять на своем становилось невозможно. пробовала не раз и не два. Лучше подождать и, возможно, удастся все же вытянуть хоть что-то или придется мучить груду. Он служит практически столько же, сколько и дядя. Может, года на три меньше. Да, определенно, если дядя сегодня ничего не расскажет, буду мучить Савелия Николаевича. Уж он-то мне не откажет. Из этого я веревки умею вить. Дядя заперся в кабинете и не откликался даже на предложение выпить чаю или кофе. Ладно, отозвался. Один раз попросил меня не лезть, не отвлекать и никого не пускать. Я, жаждавших шефского внимания, посылала куда менее ласково. Работа сегодня закончилась на удивление быстро. Дядя все еще не вышел, а потому я сидела и мрачно сверля глазами дверь кабинета начальства, доедала шоколад. Родственник вышел только когда рабочий день уже полчаса как закончился. Он тяжело опирался на трость, так что я молча помогла ему и молчала всю дорогу до дома. Впрочем, дядя отвечал мне тем же, с мрачной задумчивостью разглядывая пейзаж за окном. А дома дядя заперся уже в домашнем кабинете. Я мрачно мерила шагами комнату, пока, наконец, не врезалась ногой в стол. Прыгая на другой и матерясь сквозь зубы, я подумала, вот какой смысл задаваться вопросом, что скрывает дядя. Или может стоит зайти с другого бока и вспомнить, что было в тех документах, и подумать. Когда эмоции отошли на второй план, я, вытянув ногу, присела на диван и задумалась. Помимо дара иллюзиониста, как такового, у меня была почти фотографическая память. Надо признать чудесное свойство, не раз помогавшее в работе. Прикрыв глаза, стала вспоминать, что именно было написано в тех документах, что я читала. Дело передали нам, поскольку кто-то убил троих человек, а полиция связи между убитыми не нашла, только пистолет, из которого всех застрелили, причем точно в голову. Фотографии, приложенные к делу, были жуткими. Я такого кошмара не видела еще, но было кое-что еще странное. Что-то, что я никак не могла вспомнить, но что было в документах. Что-то, что показалось странным полиции, мне и, вероятно, дяде. Еще это его оговорка нет. Решено. Завтра же наведаюсь к Савелию Николаевичу и все-все узнаю. Сказано, сделано. Утром, быстро проверив поступившую почту, я под почти надуманным предлогом сбежала в полицейское управление. Почти, потому что у меня действительно были кое-какие документы, которые нужно было передать Груде, просто они были совершенно несрочными. Зато благодаря этому я без проблем преодолела не молодую, но серьезную даму, работавшую секретарем Савелия Николаевича, Верочка. Обрадовался мне мужчина так, как, наверное, никто в родном управлении. Неужели начальство все же смилостивилось и выпустило тебя из приемной? Начальство послало меня с этим, я с улыбкой потрясла пачкой документов. Груда взялся за отданную макулатуру, я выждала пару минут и спросила, почему вы передали то странное дело нам и что в нем такого, что дядя уже вторые сутки ведет себя странно. Савелий Николаевич замер, медленно поднял глаза, и мне очень не понравилось то, что я в них прочла. Вера, ты ведь не заглядывала в ту папку, а если заглядывала, боюсь, тогда это может вызвать проблемы и серьезные. От тона мужчины даже мне стало не по себе. Во что, интересно знать, я лезу и так ли оно мне надо? Глава 4. Савелий Николаевич, при всем моем уважении я взрослый человек. Более того, я не первый год занимаю должность секретаря начальника тайной полиции. Видела много дел, протоколов вскрытия, допросов и многое другое. Я не изнеженная барышня, а потому я хочу знать, что происходит. Почему дядя вторые сутки странный? Что это за дело и главное, почему, получив это несчастное дело, он сказал, что не ожидал такое увидеть снова? Снова. Значит, он это уже видел. Что происходит? Вера, я все знаю и понимаю, но есть вещи очень серьезные. Поверь, не просто так дело ушло в ваше ведомство, а лично твоему дяде. К тому же конкретно это дело имеет, если хочешь, статус государственной тайны, и ты к этой тайне не допущена. Короче, меня оскорбили в лучших чувствах. Поручение есть? Холодно поинтересовалась я. Верочка, ну хоть ты не начинай. Я ни это не отреагировала, молча ждала ответа на свой вопрос. Судя по взгляду мужчины, его расстроила моя обида. В родную приемную вернулась я, естественно, не слишком довольной. Дяди, конечно же, не было. Папочку он забрал домой. Знаю, я сегодня уже успела это проверить. Так что, ничего не узнав, я занялась текучкой. Подписать, завизировать, проверить, раздать указания на ближайшее время и собрать отчеты о проделанной работе по текущим делам. О, а еще составить график дежурств при княжеской резиденции. Нет, Конечно же, все подписано было рукой шефа, ну или точнее моей рукой, давно уже научившейся ловко подделывать дядину подпись. Когда я закончила разгребать текучку, занялась тем, что обещала Гилине. Для начала решила проверить архив. О, архив тайной полиции был самым удивительным местом в княжестве. Там было ну если не все, то практически все. Архив находился в подвальных помещениях, на несколько этажей вниз. Насколько глубоким был архив, я честно говоря не знала. Глубже первых двух этажей меня не пускала Адила, наша заведующая. Туда вход был разрешен только князю, дяде или с бумагой подписанной обоими. М.М. Кучерова, чего надо? Из-под очков меня пронзил ледяной взгляд Аделы. Текучка, пожала плечами. Дальше первого этажа не уйду. Человеком я всегда была храбрым. Пока дело не доходило до нашей заведующей архивом, ходили слухи, что ее даже князь побаивался. Впрочем, это не мешало мне порой нарываться. У меня не вся документация по последнему делу, сообщила мне женщина, листая какую-то книгу, лежавшую прямо перед ней. Что, не хватает скандальных подробностей, ехидно поинтересовалась. И я и она понимали, что до закрытия дела, мы не передаем документы в архив. Собеседница поджала губы и махнула рукой в сторону двери. Проходя, я слышала тихое шипение. Хорошо, что эта женщина не владеет искусством проклятий. Иначе я бы уже корчилась в предсмертных муках, а остальное наше ведомство не слезало бы с толчка. Простите мою прямоту. Нужный раздел нашелся быстро. Просто я уже понимала, где стоит начать искать. Точнее, я вспомнила, что где-то полгода назад от князя пришло конкретное задание. Причем командировочное. Я тогда не слишком обратила на это внимание, потому что никаких предпосылок к свадьбе Гилины не было. А теперь папка нашлась быстро. Вынести ее было сложнее. Пришлось, конечно, устроить маленький скандал, но я справилась. Что ж, поищем любопытные факты и скелеты в шкафу. Хотя, зная нашего князя, будь тут действительно скелеты, он бы не отдал дочь этому типу. Все же, несмотря на то, что он был политиком, князь был и любящим отцом. Оттого, думаю, и случались скандалы. Печально, но я в досье ничего хоть сколько-нибудь любопытного не нашла. Этого не может быть, воскликнула Гилина. Мы сидели в ее комнате. Ну, точнее, я сидела, а подруга ходила из стороны в сторону и размахивала руками. Результаты моей разведки ее не устроили. Милая, расследование проводил один из лучших наших ребят. Провел полтора месяца на родине твоего женишка. Если бы он нашел хоть что-то стоящее, это было бы в досье. А тут ну пара романов, но никаких внебрачных детей или жутких убийств. Что ты еще хочешь? Свадьбы не хочу. Тем более, что это равно переезду. И что тогда сделать с Лигой? Я молча разглядывала носки туфель. Нет, ну а что тут сказать? Можно было бы, конечно, съязвить, но лежачих не бьют. Вера, что? Я поищу еще что-нибудь, расспрошу того, кто ездил. Да и до свадьбы есть время. Может, еще придумаем что-нибудь. Твой оптимизм порой так раздражает. Если бы не мой оптимизм и чувство юмора, давно бы свихнулась с такой работой и жизнью. Ленка прикусила язык. Прости. Просто, я понимаю, не опускай руки, мы разберемся, лучше пока займись Лигой, я вряд ли смогу в ближайшее время появляться, тут свалилось одно дело, мне нужно подумать и много работать, а уж если добавить сюда твое дело, хорошо, но сама знаешь, если опять возникнет спорная ситуация, позовете и решу, пока я тут есть что еще обсудить, если только поболтать о всякой ерунде, честно говоря, я соскучилась по нашей простой болтовне, кажется, я уже и не знаю, какого это болтать о ерунде. Гилина как-то грустно, но очень понимающе улыбнулась. За последнее время мы занимались только работой, работой, Лигой и еще раз работой. Пусть многие и считают, что княжны ничего не делают, на деле у Ленки было столько обязанностей, что лично у меня голова кружилась от одного их перечисления. Интересно, кстати, кто этим всем будет заниматься, когда она уедет? Тишина, однако, затягивается, прокомментировала я эту минуту молчания по беззаботной жизни. Да уж, в голове одна помолвка и немного Лига. Кстати, до меня дошли слухи о девочке, что к вам мечтает попасть, а пока оббивает порог школы криминалистики. Пока не слишком успешно, из-за отсутствия данных или потому что же, как выражается Слава, кто знает, пообщаешься с ней, ты лучше всех можешь составить впечатление. Она правда не слишком верит в наше движение, так что тебе придется попотеть, да и в случае чего, мы финансово не поможем. Сама знаешь, Слава в этом плане зануда. Я ее где-то понимаю. Все же, не все до конца понимают, чего мы хотим и как планируем этого добиться. Насильно мил не будешь, в общем, поговоришь? Да, где ловить этот уникум? Подходи к школе, она там чуть ли не круглосуточно. Заметишь это кудрявое создание сразу. Ты ее видела? Да, столкнулась с ней недалеко от кабинета, где дают консультации. Перекинулась парой слов, потом отец отвлек. Хорошо, я схожу глянем, что там за создание. Дядя сидел в кресле, прикрыв глаза и тяжело дышал. «Все в порядке? Вызвать врача?» – спросила, прекрасно зная, что услышу в ответ. «Нет, сейчас пройдет. Лучше принеси воды и пузырек, ну ты помнишь». Я сбегала за лекарством и водой, мельком заметила папку, торчавшую из ящика дядиного стола, но тырить, вопреки шевельнувшемуся желанию, не стала. В конце концов это низко, выкраст документ, пока человеку плохо. Куда лучше будет проникнуть в спальню, когда родственник уже уснет, и под утро тихонько вернуть. «Дядя, когда вы сходите к врачу, чтобы услышать то, что я уже слышал, или убедиться, что мне хуже, или может ты хочешь, чтобы князю донесли?» Я прикусила язык. «Последнее мне точно не нужно, но я все еще надеялась, что дяде станет лучше, или может найдется лечение поэффективнее. Милая, сделай мне одолжение». «Конечно, не надо ночью красть папку и утром возвращать, это ниже твоего достоинства». «Ну вот как он смог меня опять просчитать? Красть, дядя, я бы никогда». «Да-да, можешь не договаривать. Лучше давай выпьем чаю и расскажи, как дела. Нашла что-нибудь в папке на женишка Гилины? Так предсказуемо, я подозревал, что ты захочешь поискать информацию для подруги. Но также знаю, что ничего стоящего ты там не найдешь, потому что нечего искать. Можешь Кольку потрясти, он много сил и времени убил на поиски всего, что можно и нельзя. Уверяет, что чуть не свихнулся. Она так просто не сдастся. Знаю, и мне заранее жаль всех троих, и тебя, пожалуй. Чай мы пили тут же. Дергать лишний раз дядю и заставлять его вставать не стоило. Так что я расположилась напротив с чашкой и кратко поведала о попытке узнать хоть что-то еще о девчонке, что хочет быть криминалистом. Честно говоря, я не знала, в курсе ли дядя моей деятельности в лиге, но поскольку дело вроде как ее не касалось, а совет мне был нужен, даже если ты добьешься ее учебы, кто возьмет ее на работу, мы, предположила, с невинной улыбкой, и тут же получила в ответ взгляд, нет, не так, взгляд, тот самый, острый, от которого ощущение, что тебе в голову залезли и прочитали все мысли, ты поэтому завела этот разговор, я пока не знаю, стоит ли она таких усилий, призналась, ну так и быть, если она сможет поступить и отучиться на отлично, и без пятен в личном деле, я ее возьму. Я счастливо улыбнулась. Кстати, ты мне напомнила, вот зачем ты столкнула Алекса с этой несчастной лигой, почему несчастной, и вообще, все понять не могу, причину твоего к нему отношения. Фыркнув, сложила руки на груди и отвернулась, демонстрируя, что обсуждать это не желаю. Ты знаешь, его прочит на мое место в будущем, и тебе бы стоило с ним все же найти общий язык. Почему его? Он лучший сотрудник. Причем он преуспел во всем. Ты знаешь это не хуже меня. И радуйся еще, что сейчас не принято одаривать княжеской милостью, женой, а то вас бы еще и поженили. Я бы стала лучшим оперативником. Я уже закрыла несколько дел, куда более серьезных, чем смог Алекс. И все тайно. Ты лучше меня знаешь почему. Милая, я правда не могу ничего сделать. Я пробовал говорить с князем еще тогда, он не преклонен в этом вопросе. И не только он. Дядя удивленно вздернул бровь. Та папка. Я могу помочь. Я. Ты в это не полезешь. Что, государственная тайна? Как мне заявил Груда. Нет, не в этом дело. Боюсь, тебе может помешать личная заинтересованность в этом деле. Откуда? Я не знала убитых. Совершенно искренне растерялась я, знала, но не этих, видишь ли, это дело слишком похоже на то, что расследовал твой отец до своей смерти. И, дядя тяжело вздохнул и замолчал, казалось, он не может найти в себе силы произнести что-то, но родители погибли в несчастном случае, разве нет? Да, по крайней мере на это указывало все, по документам твоего отца мы поймали убийцу, поэтому это дело такое странное. Слишком похожи детали, и я не могу позволить тебе в это лезть. Дядя, вы же не думаете, что вышли на невиновного, а настоящий виновник не только ушел, но и убил родителей. Я не руководил следствием, по делу смерти твоей семьи мне бы не дали, но читал отчеты. Я верю, что это был несчастный случай, и верю, что твой отец перед смертью нашел виновника тех убийств. Но он боится, что раз повторились убийства, я могу повторить судьбу отца. Дядя это в жизни не сможет признать, но это так. А почему Савелий Николаевич ссылался на государственную тайну? Потому что то дело действительно засекречено. Тебе к нему даже доступ не дадут, если попробуешь поискать в архиве. Груда обо всем знает, потому что он тогда работал с нами, и именно после этого дела ушел в обычную полицию. Заявил, что там поспокойнее и сама знаешь, до какого чина дослужился. В комнате повисла тишина. Разговор, начавшийся так легко и непринужденно, принес такие неожиданные и горькие плоды, что лично мне переварить их было сложно. К кому в разработку тогда уйдет это дело? Вы ведь не сможете сами. Не смогу. Но что тебе сейчас ответить, не знаю. Все слишком сложно. Да и я устал. Поможешь подняться? Молча я подхватила дядю под локоть. В последнее время ему становилось все хуже, а мне все страшнее. Да и этот разговор дался ему нелегко. Проводив дядю, я заперлась в своей комнате. Честно говоря, я расхаживала из угла в угол и думала. И думала я не о просьбе Гилины и даже не о девочке, с которой все же нужно поговорить. Вся моя голова была забита этим делом, и тем немногим, что я помнила о родителях. Я все пыталась вспомнить тот последний вечер, проведенный с ними, но я была слишком маленькой для того, чтобы запомнить все четко. Да и мне тогда старались не говорить, что именно произошло. Лишь став подростком, я узнала, что они погибли при несчастном случае. Но и тогда подробностей вызнать мне не удалось. Дяде тяжело было об этом вспоминать. А достоверных источников информации на тот момент у меня не было. Потом мой интерес к этому как-то сам собой угас. Думаю, дело в том, что я мало помню родителей. Большую часть жизни меня все же воспитывал дядя. Позже, поступив на службу, я нашла отцовское досье. Узнала, что он был одним из лучших. На его счету было множество самых разнообразных дел. Сейчас я вспомнила, что одно из дел, перечисленных в досье, было датировано уже после его смерти. Точнее, дата открытия стояла до, а вот закрытие дела уже после. Мне тогда это показалось странным, но не подозрительным. Видимо, это было то самое дело. Конечно, дядя не хочет, чтобы я этим занималась. Но и бросить все просто так, я тоже не могу. Тем более, если дело попадет к кому-то другому, мало ли до чего докопается этот самый другой. А раз так, для начала проведем небольшую разведку и докажем родственнику, что я могу с этим справиться. А для этого нужно что? Для этого нужно все же поступиться принципами и потихоньку утянуть папочку из дядиной комнаты. Очень надеюсь, что она там же, где я ее заприметила этим вечером. Не знаю, может, мой единственный родственник надеялся, что небольшого внушения хватит, а потому не перепрятал папку. Может, ему просто было слишком плохо для этого, но я все же утянула документы, всю ночь его копировала. Ну, насколько это возможно, все же карточки с мест преступления я перепечатать не могла, так что их просто внимательно изучила. Под утро тихо вернула все на свои места и завалилась спать. Все же 2 часа лучше, чем ничего. Глава 5. Гилина была права, когда сказала, что я сразу узнаю это кудрявое создание. Кстати, создание ругалось так, что портовые грузчики бы зааплодировали, проходя мимо. Ну и чего ругаемся? Поинтересовалась, оказавшись за спиной девчонки. Она, наверное, на полметра подскочила. Тьфу ты, напугали. Чего? Тоже пришли отчитывать, что девушке тут делать нечего. Нет, услышала о твоем желании стать криминалистом, вот решила посмотреть поближе. Из лиги, что ли? Сморщила она курносый нос, на котором сидели очки в круглой оправе. А что, имеешь против них что-то? Против названия, определенно. Ничего благозвучнее не пришло на ум, не я выбирала. Так что не так, со школой, не с лигой. Если вам так интересно, протянула с сомнением собеседница и посвятила в причину скандала. Меня отказываются пускать на подготовительный курс, но сказали, что я, конечно, могу в общем потоке попробовать сдать экзамен. Ха, попробуй его сдай, если тонкости организационные они сообщают только на курсах. Умная, уже неплохо, не сдержанная. Славе бы понравилось, я вот сомневалась. С другой стороны, почему бы пока не подкинуть ей козыри, посмотрим, как сдаст вступительный. Чем мотивируют? Как чем? Полом. Пошли, просто сказала и не глядя, топает это создание следом или нет, прошла в здание школы. Хотя, судя по звукам, не просто пошла, побежала. В холле нас встретил сухощавый мужчина. Заметив за моей спиной кудрявую, он скривился и уже готовился выставить нас, однако я продемонстрировала ему жетон тайной полиции, да мне такой тоже полагался, и, насладившись вытянувшимся лицом, сообщила: Согласно последнему княжескому указу, девушки имеют право учиться. Причем под этот указ попадают все виды обучения, включая подготовительные курсы перед поступлением. Так по какому праву? Конечно, сейчас же выдам барышне расписание и анкету, которую следует заполнить.